Глава 11. Последнюю неделю января и первую февраля дули сильные ветры. Вьюга вихрила вокруг домов снег, который слой за слоем укладывался, утрамбовывался, утаптывался в сугробы. Сугробы росли, росли, поднялись выше крыш, и замерла в красном всякая жизнь. Люди пережидали буйство стихии, забившись по избам. Да и куда выйдешь, если в двух шагах не видать ни человека, ни дерева, ни куста? По ночам сидели без света, не было ни спичек, ни керосину для лампы или коптилки. А жить при лучине отвыкли. На растопку таскали друг к другу горячие угли, только и свету было, что от печного пламени при открытой заслонке. Из остатков муки, перемешанной со жмыхом, отрубями и сушеной лебедой, пекли лепешки, липкие и крохкие. На время наиболее сильных холодов Олимпиада Петровна, беженка с внуком Вадиком, опять переехала к Нюре для экономии дров. Нюра на это уплотнение согласилась охотно. Хоть и привыкла к одинокой жизни, а все ж испытывала необходимость в присутствии рядом еще кого-то живого. Тем более зимой, когда одинокому человеку бывает так тоскливо, что хоть волком вой. А теперь получилась временная, как бы, семья. Характер у Нюры был такой, что она всегда вникала в чьи-то проблемы. О ком-то заботилась, кому-то стирала, варила и радовалась, если угодила. Нюра уступила им свою кровать, сама перебралась на печку, сама вызвалась стирать вадиковые штанишки, рубашки и трусики. Олимпиада Петровна заодно свое ей подкидывала. Она и против этого не возражала. И в своем доме у своих жильцов превратилась в прислугу. Олимпиада Петровна как прислугу ее и воспринимала, но называла всегда по имени-отчеству. Олимпиада Петровна была женщина городская, избалованная. Ходить на речку полоскать белье в проруби не хотела, дрова колоть не умела. Чугунок вытащить из печи ухватом была не способна, но любила командовать, поучать и капризничать. То ей в избе слишком жарко, то из щелей дует, то, говорит, от клопов жизни нет. — Я, Анна Алексеевна, не могу себе представить, неужели вы всю жизнь живете с клопами? Нюра смущалась, пожимала плечами. — А куда ж от них денешься? Где люди, там и клопы. Олимпиада Петровна читала Вадику стихи, которые он легко запоминал, потом громко декламировал. — А на затуденную зиму пою я из дому высел бы синий майос. Езу пими яйца медина гую, осадка везусь охостю воз. И сесту я важно спокойствие синным осадку. Идет под уцы музетек в босих сисагах по супке отипинном, в босих рукавицах, а сам сизакок. Нюра смотрела на Вадика, слушала, улыбалась и гладила свой живот. Не то чтобы очень большой, но внимательному взгляду заметный. Там тоже росло существо. Хотелось бы, чтобы это был мальчик, который, может быть, будет таким же живым и смышленым, как Вадик. Может, и его она Вадиком назовет, а лучше все же Иваном. Пусть будет Иван Иванович. А она, Нюра, тоже, как Олимпиада Петровна, будет читать Ивану Ивановичу, маленькому Ванюше, стихи про мужичка с ноготка.